Томас Харрис. Ганнибал. День содрогнулся бы, узнав, что так начнется. Часть первая. Вашингтон, округ Колумбия. Глава первая. Форд Мустанг с Клэрис Старлинг за рулем с ревом взлетел по пандусу, ведущему к входу в управление контроля за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, УКАТУ, на Массачусетс-авеню. Штаб-квартира управления размещалась в доме, арендованном в целях экономии у самого преподобного Муна. Штурмовой отряд ждал ее в похожем на пещеру гараже, разместившись в трех автомобилях, изрядно побитом микроавтобусе без опознавательных знаков и двух стоящих чуть сзади него черных автобусах отряда спецназа. Двигатели всех машин уже работали на холостом ходу. Старлинг подхватила сумку со снаряжением и побежала к грязно-белому микроавтобусу, обе дверцы которого украшала надпись «Мандавошкин дом». Через открытые задние дверцы за ее приближением наблюдали четверо мужчин. Даже в камуфляжной форме Старлинг выглядела стройной и, несмотря на тяжеленную сумку, двигалась легко и быстро. В призрачном сиянии ламп дневного света ее волосы слегка поблескивали. «Ох уж эти женщины», — сказал полицейский из округа Колумбия. «Постоянно опаздывают». Отрядом командовал специальный агент управления Джон Бригем. «Она не опаздывает», — ответил Бригем. «Я вызвал ее лишь после того, как мы получили подтверждение. Бедняжке пришлось волочить сюда задницу от самого Квонтика. Давай сумку, Старлинг». «Привет, Джон», — бросила она, махнув высоко поднятой рукой. Бригем что-то сказал сидящему за рулем полицейскому в штатском, и микроавтобус со все еще открытыми задними дверцами выкатился в приятный осенний день. Старлинг, ветеран наружного наблюдения, пронырнув под окуляром перископа, заняла место в хвосте машины рядом с 70-килограммовой глыбой сухого льда, призванной служить кондиционером в то время, когда слежка велась с заглушенным двигателем. В старом автобусе стоял устойчивый запах обезьянника, запах страха и пота, запах, от которого невозможно было избавиться никакими силами. Дверцы автобуса в разное время украшали разные надписи. Последняя, похабная и наполовину стертая, появилась всего полчаса назад. Пулевые отверстия, заделанные мастикой Бонд-0, значительно раньше. Задние стекла были односторонними, умеренно тонированными зеркалами. Старлинг видела катившие следом черные машины спецназа. Она надеялась, что долго торчать в наглухо закрытых автомобилях не придется. Находящиеся в микроавтобусе мужчины начинали на нее пялиться, как только она поворачивалась к окну. Специальный агент ФБР Клэрис Старлинг, 32 лет от роду, выглядела как раз на эти 32, и выглядела при этом прекрасно, несмотря на камуфляжную форму. «И как только ты, Старлинг, ухитряешься постоянно влипать в эти дела?» — спросил с улыбкой Бригем, беря с пассажирского сиденья рядом с водителем свой блокнот для записей. «Потому что тебе постоянно требуется мое присутствие», — парировала она. «В этой операции ты мне действительно необходима. Но я же вижу, что ты лезешь во все боевые вылазки просто так, заради Христа, можно сказать. Вопросов я не задаю, но думаю, что в гнезде Сарыча тебя кое-кто ненавидит. Тебе надо переходить на работу к нам. Познакомься, кстати, с моими парнями. Агенты Маркес Берг и Джон Харр. А это Болтон из департамента полиции округа Колумбия». Оперативная группа, состоящая из сотрудников алкогольно-табачного управления УБН и ФБР, явилась специфическим продуктом сурового времени бюджетной экономии, в ходе которой из-за нехватки средств пришлось закрыть даже Академию ФБР. Берг и Харр были похожи на агентов. Полисмен Болтон больше смахивал на помощника шерифа. Он выглядел лет на 45, был тучен и весьма жизнерадостен. Мэр Вашингтона, после того, как его осудили по делу о наркотиках, стал проявлять великое рвение в борьбе с этим злом и настаивал на том, чтобы в каждом рейде обязательно участвовал представитель полиции округа. Таким образом, в команде появился Болтон. «Банда Драмга занимается сегодня варевом». «Эвельда Драмга. Я с ней встречалась», — заметила Старлинг без всякого энтузиазма. «Она открыла цех по производству льда у самой реки на рыбном рынке Феличиана», — кивнув, сказал Бригем. «Наши ребята сообщают, что сегодня Эвельда варит новую порцию кристаллов. Она зарезервировала билет на ночной авиарейс до Большого Каймана, так что ждать мы не можем. Кристаллический амфетамин, именуемый на улицах льдом, быстро приносил мощный кайф и столь же быстро обеспечивал смертельную наркотическую зависимость. Вообще-то это дело УБН, но Эвельда нужна и нам, по делу о транспортировке огнестрельного оружия третьего класса через границы штата». В ордере на арест особо указаны пара пистолетов-пулеметов «Беретта» и несколько глушителей пистолетов. Кроме того, ей известно, где спрятана еще куча оружия. Тебя, Старлинг, я попрошу сосредоточиться на Эвельде. Ты уже имела с ней дело. Эти парни послужат прикрытием». «Нам досталась непыльная работенка», — радостно произнес Болтон. «Старлинг, думаю, что было бы неплохо рассказать им кое-что об Эвельде», — сказал Бригем. Старлинг молчала, пока машина не кончила дребезжать, проезжая через какие-то железнодорожные пути. «Эвельда без боя не сдастся», — сказала наконец она. «По внешнему виду этого не скажешь. Леди когда-то работала фотомоделью, но сопротивление она окажет обязательно. Не забывайте, Эвельда — вдова Дижона Драмго. Мне пришлось арестовывать ее дважды. Первый раз вместе с Дижоном. При втором аресте у нее в сумочке оказались пистолет 9-го калибра с 3 обоймами, а в бюстгальтере выкидной нож. Не знаю, чем она вооружена сейчас. Во время второго ареста я очень вежливо попросил ее сдаться, и она послушалась. Но уже в тюрьме округа Колумбия с помощью черенка столовой ложки убила заключенную по имени Марша Валентин. Так что заранее ничего сказать нельзя. По ее лицу трудно что-то понять. Большое жюри признало тот случай актом самообороны. Первый пункт обвинения ей удалось отвести, а по второму она добровольно признала себя виновной. В незаконном ношении оружия Эвельду обвинять не стали, так как у нее оказались малолетние дети, а муж только что был убит на Плезант-авеню. Возможно, ребятами из банды сплифов. Я начну с того, что по-хорошему попрошу ее сдаться. Надеюсь, она согласится. Наше появление произведет на нее впечатление. Но и теперь слушайте меня внимательно. Если придется брать Эвельду силой, я рассчитываю на реальную помощь. Не пяльтесь на мою задницу. Наваливайтесь на нее скопом. Джентльмены, не думайте, что вам предстоит всего лишь любоваться, как две дамочки дубасят друг друга». В другое время Старлинг обязательно выслушала бы мнение этих людей. Она видела, что ее слова пришлись им не по вкусу, но ей надо было предусмотреть все, и времени для дискуссии не оставалось. «Эвельда через Дижина связана с бандой крипсов», — вмешался Бригем. «Наши ребята доносят, что крипсы держат ее крышу и распространяют лед по побережью. Не знаю, как они поступят, увидев нас. Парни, по возможности, стараются не схлестываться с правительством». «Следует учитывать, что Эвельда ВИЧ-инфицирована», — продолжила Старлинг. «Подарок Дижина через иглу. Она узнала об этом в тюрьме и съехала с катушек. В тот же день убила Маршу Валентин и учинила битву с охраной. Запомните, если Эвельда безоружна, то она будет использовать против вас все виды жидкости, содержащиеся в ее теле. При захвате она попытается вас укусить, будет на вас мочиться, плевать и испражняться. Перчатки и маски обязательны. Если вам придется сажать Эвельду в патрульную машину, то, наклоняя при посадке ее голову, будьте очень осторожны. В волосах может быть скрыта игла. Не забудьте удерживать ее ноги». Физиономии Берка и Хары вытягивались все больше, а полисмен Болтон выглядел и вовсе несчастным. Мотнув своим двойным подбородком в сторону главного оружия «Старлинг», изрядно потертого кольта 45-го калибра правительственной модели, он спросил: «Вы его носите все время на боевом взводе?» «Взведенным, но на предохранителе». «Не расстаюсь ни на секунду», — ответила Старлинг, прикасаясь к обмотанной изоляционной лентой и рукоятке пистолета, высовывающейся из открытой кобуры у ее правого бедра. «Опасно», — заметил Болтон. «Приходите в тир, и я вам все объясню». «Болтон», — вмешался Бригем, — «я тренировал Старлинг в то время, когда она 3 года подряд выигрывала межведомственный чемпионат по стрельбе из пистолета. Так что пусть ее оружие вас не тревожит». «Как тебя назвали эти парни из команды спасения заложников после того, как ты их выдрала? Острый глаз?» «Острый язык», — ответила она и выглянула в окно. В заполненной мужчинами и пропахшей козлом машине наружного наблюдения Старлинг ощущала себя брошенной и одинокой. К устоявшемуся козлиному духу примешивался коктейль из дезодорантов Old Spice, Brut, Chaps и запах кожи. Ей было немного страшно, и страх этот имел привкус медного, положенного под язык пенса. Перед ее мысленным взором возникли образы прошлого. Пахнущий табаком и душистым мылом отец в кухне их дома чистит перочинным ножом с отломанным кончиком апельсин и делит очищенный плод на двоих. Исчезающие габаритные огни его пикапа. Отец отправился на ночное дежурство, с которого не вернулся. Его убили. Одежда отца в шкафу. Рубашка, в которой он танцевал кадриль. Красивые, так ни разу и не надетые наряды в ее шкафу. Грустные вечерние платья на вешалках, похожие на старые, забытые на чердаке игрушки. «Еще 10 минут», — бросил чуть обернувшись водитель. Бригем глянул вперед через ветровое стекло, а затем посмотрел на часы. «Изучим еще раз обстановку», — сказал он, разворачивая грубо начерченную черным маркером схему и еле различимый поэтажный план дома, полученный по факсу из архитектурного управления. «Здание рыбного рынка стоит вдоль берега на одной линии с лавками и складами. Парсел-стрит упирается в небольшую площадь перед рынком. Взгляните, строение расположено у самой воды, сзади вдоль всего дома, вот здесь, тянется причал. На первом этаже рынка и находится лаборатория Эвельды. Вход в нее здесь, рядом с аркой. На время варки льда Эвельда выставляет дозоры, по меньшей мере в 3 кварталах от рынка. Дозорные должны предупредить ее заранее, с таким расчетом, чтобы она успела вылить варево в реку. Поэтому команда УБН из 3-го автобуса пересядет в рыбачий катер и вступит в дело в 15:00, если мы не затребуем помощи раньше. «Каким образом мы вскрываем дверь?» – спросила Старлинг. «Если там все тихо-спокойно, используем таран», – ответил Берг. «Если услышим разборки и стрельбу, тогда скажет свое слово глаз Эйвона». Он ласково погладил свое оружие. Старлинг знала, о чем идет речь. Глазом Эйвона называлось ружье, которое заряжалось особо длинным патроном с зарядом из высококачественного пороха. Он был способен пробить любой замок, не причинив вреда укрывшимся за дверью людям. «А как быть с детьми Эвельды? Где они?» «Информатор сообщает, что видел, как она отвозила их в дневную группу», — сказал Бригем. «Наш парень уверен в этом не меньше, чем человек, пользующийся презервативом, верит в безопасный секс». Старлинг услышала шорох в радионаушнике Бригема. Джон посмотрел через заднее стекло микроавтобуса на небо и произнес в закрепленный на шее микрофон. «Возможно, он наблюдает за уличным движением», и, обращаясь к водителю, добавил. «Вторая штурмовая группа заметила вертолет службы теленовостей компании WFUL минуту назад. Вы что-нибудь видели?» Водитель отрицательно покачал головой. «Лучше бы он наблюдал за движением. Ладно, пора седлать коней и застегиваться на все пуговицы. Даже глыбы искусственного льда не способны принести прохладу 5 человеческим существам, закупоренным теплым днем в железном чреве микроавтобуса, особенно в тот момент, когда эти человеческие существа натягивают на себя бронежилеты». Подняв руки, Болтон еще раз доказал, что несколько капель дезодоранта Каноэ не способны заменить душ. Изнутри под плечи камуфляжной куртки Клэри Старлинг подшила плотную прокладку, призванную принять на себя вес жилета из кевлара, который, и в это хотелось верить, считался пуленепробиваемым. Жилет утяжеляли закрепленные на груди и на спине керамические пластины. Несколько трагических случаев продемонстрировали ценность дополнительного прикрытия сзади. Вести на штурм отряд, собранный из незнакомых людей с разной степенью подготовки, предприятие довольно опасное. Когда вы идете во главе колонны, состоящей из необстрелянных и напуганных новичков, позвоночник вам может раздробить пуля, выпущенная рукой друга. Не доезжая 3 километра до рынка, идущий последним автобус откололся от колонны и повез штурмовую группу управления по борьбе с наркотиками на свидание с рыбачьим катером, а микроавтобус поддержки, чтобы не вызывать подозрений, немного отстал от головной, не имеющей опознавательных знаков машины. Кварталы, по которым они проезжали, становились все более обшарпанными. Треть домов стояли заколоченными, а у тротуаров там и здесь виднелись остовы сгоревших машин. На перекрестках, перед входами в бар и у дверей крошечных ловчонок бесцельно топтались юнцы. На тротуаре вокруг горящего матраса резвилась детвора. Если Эвельда выставила дозорных, то те сумели успешно раствориться среди обитателей округи. В автомобилях, запаркованных у винных и продуктовых магазинов, сидели оживленно беседуя мужчины. Приземистая «Импала» с открытым верхом и 5 молодыми афроамериканцами на борту, проехав на зеленый свет, двинулась за машиной штурмовой группы. На радость проходивших по тротуару девиц, пассажиры «Импалы» врубили свое стерео так громко, что металлический корпус оперативного микроавтобуса начал вибрировать. Бросив взгляд через заднее стекло автобуса, Старлинг поняла, что молодые люди в открытой «Импале» угрозы не представляют. Боевые дредноуты банды «Крипсов» были либо мощными седанами, либо столь же мощными универсалами, достаточно подержанными для того, чтобы легко раствориться в уличном движении. При этом стекла на их задних дверцах оставались всегда опущенными. Экипаж боевой машины состоял обычно из 3 и лишь в редких случаях из 4 человек. Баскетбольная команда в «Шевроле» могла показаться устрашающей лишь тому, кто мало что соображает. Когда микроавтобус остановился перед светофором, Бригем снял колпачки с окуляров перископа и, постучав Болтона по колену, сказал: «Посмотрите, не появились ли на тротуарах местные знаменитости?» Линзы перископа скрывались в вентиляторах на крыше и имели только боковой обзор. Болтон, сделав полный оборот, оторвался от прибора и протер глаза. «Эта штука ужасно дрожит от работы двигателя», — сказал он. Бригим связался по радио с командой в катере. «Прошли 400 метров вниз по течению. Уже на подходе», — повторил он полученную информацию. Машина остановилась на красный сигнал светофора в квартале от Парсел-стрит. Им пришлось торчать перед рыбным рынком, как всем показалось, бесконечно долго. Водитель, сделав вид, что поправляет боковое зеркало, слегка повернулся, скривил рот и пробормотал, обращаясь к Бригиму. «Похоже, покупателей не очень много. Все, поехали». Зеленый глаз светофора загорелся в 2 часа 57 минут. И ровно за 3 минуты до начала операции потрепанный микроавтобус остановился у тротуара рядом с входом на рыбный рынок Феличиана. Люди, выжидающие в глубине оперативного автомобиля, услышали негромкий скрип. Водитель поставил машину на ручной тормоз. Бригим уступил перископ Старлинг. «Взгляни», — сказал он. Старлинг вращала перископ, и перед ней проплывала картина всего, что происходило перед зданием рынка. Под установленными на тротуаре брезентовыми навесами тускло поблескивала лежащая на льду рыба. Улов с мелководья у побережья Каролины был искусно разложен на измельченном льду. В открытых ящиках шевелили клешнями крабы, а омары карабкались друг на друга в заполненных водой баках. Какой-то хитроумный торговец укладывал мокрую тряпицу на глаза большой рыбины, чтобы те продолжали блестеть до вечера, когда на рынок ринется поток рожденных на Карибах чрезвычайно подозрительных домохозяек, всегда внимательно изучающих и даже обнюхивающих разложенный перед ними товар. Над столом для разделки рыбы играла радуга. Мужчина латиноамериканского вида умелыми ударами рубил на куски серо-голубую акулу, одновременно поливая ее из шланга с мощным разбрызгивателем. Кровавая вода стекала в сточную решетку, и Старлинг слышал журчание под днищем машины. Водитель что-то спросил у рыботорговца. Старлинг увидел, как тот бросил взгляд на часы, пожал плечами и показал в направлении ближайшей закусочной. Водитель еще с минуту потолкался у рынка, закурил сигарету и зашагал в сторону кафе. Мощное стерео, установленное на рынке, изрыгало макарену так громко, что все слова были ясно слышны в закрытой машине. Старлинг подумала, что никогда в жизни больше не сможет слушать эту мелодию. Интересующая их дверь находилась чуть справа от микроавтобуса. Это были двустворчатые стальные ворота в металлической раме. К воротам вела единственная бетонная ступенька. Старлинг уже была готова оторваться от окуляров перископа, как вдруг одна створка дверей открылась, и оттуда вышел крупный белый мужчина в гавайской рубашке и в сандалиях на босу ногу. Одной рукой мужчина придерживал на груди сумку, другая скрывалась под этой сумкой. За ним на улице появился жилистый негр с плащом в руках. «Внимание!» — сказала Старлинг. Следом за мужчинами из дверей выступила Эвельда. Ее авантажная голова на шее, как у царицы Нефертити, виднелась из-за плеч телохранителей. Эвельда шагает позади двух парней, судя по всему, хорошо укомплектованных. Старлинг не смогла достаточно быстро отодвинуться от перископа, и Бригиму пришлось ее оттолкнуть. Она стала надевать шлем. «Всем группам штурмовая команда 1», — произнес Бригим в микрофон. «Представление начинается! Представление начинается! Она вышла на нашей стороне. Приступаем!» «Уложите их на землю, по возможности без шума», — сказал Бригим, передергивая затвор винтовки, обычно используемый для подавления массовых беспорядков. «Катер будет на месте через 30 секунд. Пошли!» Первой из машины выскочила Старлинг. Она успела заметить, как на ветру развиваются косицы Эвельды. Зная, что следом за ней спрыгнули мужчины с оружием в руках, она крикнула: «Лежать! Всем лежать!» Из-за своих телохранителей выступила Эвельда. В рюкзачке, висевшем у нее на груди, находился младенец. «Погодите-ка», — сказала она идущим по обе стороны от нее мужчинам. «Мне не нужна лишняя головная боль», — продолжила величественно выступая вперед Эвельда. Она подняла ребенка и теперь держала его перед собой на расстоянии вытянутых лямок. Конец одеяла, в которое был завернут младенец, свободно болтался внизу. Надо дать ей возможность идти дальше. Старлинг, не глядя, сунула пистолет в кобуру и протянула вперед руки с раскрытыми ладонями. «Эвельда, сдавайся! Подойди ко мне!» Позади нее раздался рев восьмицилиндрового двигателя, за которым последовал визг шин. «Группа поддержки», — решила она. Возможности оглянуться у нее не было. Не обращая внимания на Старлинг, Эвельда двигалась в сторону Бригима. Детское одеяло дрогнуло одновременно с грохотом выстрела. Бригим упал. Прозрачное забрало его шлема наполнилось кровью. Белый телохранитель выронил сумку. Берг, увидев в его руке пистолет-пулемет, выпустил в него Эйвона. Залп совершенно безобидного в данной ситуации порохового заряда. Затем он сделал попытку отскочить в сторону, но опоздал. Телохранитель дал очередь, целясь Берку в живот, под самый край бронежилета. Однако, прежде чем бандит смог повернуться лицом к Старлинг и выстрелить, та успела выхватить кольт и влепить две пули в самый центр гавайской рубашки. Где-то сзади началась пальба. Жилистый негр отбросил скрывавший оружие плащ и нырнул обратно в здание. В этот миг Старлинг ощутила сильнейший удар кулаком в спину. От удара у нее перехватило дыхание. Она обернулась и увидела боевой корабль банды Крипсов, ведущий огонь всем бортом. Это был Кадиллак. Все стекла в машине были опущены. Два человека, высунувшись из обращенных в противоположную сторону окон, что делало их похожими на индейцев шайенов, стреляли поверх крыши, а третий палил с заднего сиденья. Из трех стволов вырывались пламя и дым. Вокруг Старлинг свистели пули. Старлинг укрылась между запаркованными машинами и увидела извивающегося посередине улицы Берка. Бригем, напротив, лежал неподвижно, а вокруг его шлема успела образоваться лужица темной жидкости. Хар и Болтон стреляли откуда-то из-за машин с противоположной стороны улицы. Огонь из Кадиллака не позволял им высунуться. Вокруг них сыпалось стекло автомобильных окон и взрывались пробитые пулями шины. Старлинг, стоя одной ногой в сбегающем в водосток ручейке, выглянул из своего укрытия. Два человека, высунувшись из окон, продолжали стрелять поверх крыши. Водитель тоже открыл огонь, держа пистолет в свободной руке. Четвертый член экипажа, открыв заднюю дверцу, пытался втащить в машину Вельду и ребенка. Брошенная телохранителем сумка оказалась у нее в руках. Бандиты целились в укрывшихся на противоположной стороне улицы Болтона и Хара. Но вот из-под задних скатов Кадиллака вырвались дымки, и машина рванулась с места. Старлинг поднялась и, разворачиваясь по ходу движения Кадиллака, выстрелила в висок водителя. Затем она дважды выстрелила в спину сидящего в окне человека, и тот выпал из машины на мостовую. Не спуская глаз с Кадиллака, Старлинг выбросила из кольта пустой магазин, и прежде чем тот успел удариться о землю, вогнала в рукоятку новую обойму. Боевой корабль банды Крипсов повело в сторону. С лязгом цепляя стоящие на противоположной стороне улицы машины, он остановился. Старлинг спокойно направилась к Кадиллаку. Один из стрелков все еще оставался в окне. Глаза его вылезли из орбит, и он судорожно сгреб пальцами по крыше машины. Парни сплющило, когда он оказался между Кадиллаком и запаркованным автомобилем. Его пистолет соскользнул с крыши. За стеклом заднего окна появились чьи-то ладони. Дверца машины открылась, и из нее, подняв руки, выполз человек в голубой бандане. Он сразу бросился бежать, но Старлинг не обратила на это внимания. Откуда-то справа послышались выстрелы. Беглец упал на мостовую и, скользнув по инерции на животе, попытался заползти под стоящий автомобиль. Над головой Старлинг шумел винт вертолета. На рынке кто-то вопил истошным голосом. «Лежать! Лежать!» Люди спрятались под прилавками. На брошенном столе для разделки рыбы высоко в воздух била струя воды. Старлинг приближалась к Кадиллаку. Шевеление на заднем сиденье. Движение в машине. Автомобиль качнулся. Внутри Кадиллака заплакал ребенок. Раздался выстрел, и заднее стекло разлетелось. Осколки посыпались в машину. Старлинг подняла руку и, не оглядываясь, крикнула. «Стоять! Не стрелять! Следить за дверью за моей спиной! За дверью дома! Эвельда!» Движение на заднем сиденье и пронзительный крик ребенка. «Эвельда, высунь руки из окна!» Теперь из машины выходила Эвельда Драмго. Младенец вопил, не переставая. Динамики продолжали оглушать рыбный рынок Макареной. Эвельда шагала к Старлинг, обхватив ребенка и опустив свою прекрасную головку. Сзади на мостовой все еще бился в конвульсиях Берг. По мере того, как он истекал кровью, конвульсии все больше превращались в слабые подергивания. Кто-то, пригибаясь к земле, подбежал к раненому, улегся рядом и попытался зажать рану. Старлинг направила ствол пистолета на мостовую к ногам Эвельды. «Эвельда», — сказала Старлинг, — «покажи мне руки. Подойди и покажи руки, пожалуйста». Выпуклость на одеяле. Эвельда подняла украшенную множеством косичек голову и обратила на Старлинг свои темные египетские глаза. «Так что, значит, ты, Старлинг?» — сказала она. «Эвельда, не делай этого. Подумай, ребенке. Махнемся кровью, сука!» Одеяло чуть дрогнуло. Прогремел выстрел. Старлинг в тот же миг нажала на спуск. Выпущенная ею пуля вошла в лицо Эвельды над губой, а на выходе разворотила затылок. Старлинг обнаружила, что сидит на мостовой. Правая сторона головы звенела от боли, а дыхание перехватило. Эвельда тоже в некотором роде сидела, склонившись на собственные ноги. Из ее рта хлестала, заливая ребенка, кровь. Тело матери приглушало вопли младенца. Старлинг подползла к Эвельде и расстегнула липкие от крови застежки на лямках рюкзачка. Затем, вытащив спрятанный в лифчике Эвельды выкидной нож, она открыла лезвие и освободила ребенка от сбруи. Малыш с головы до ног был покрыт скользкой красной пленкой, и Старлинг удерживал его с большим трудом. Не отпуская ребенка, Старлинг подняла голову. Заметив бьющую из шланга воду, она с младенцем на руках побежала к рынку. Отодвинув в сторону ножи и рыбьи потроха, Старлинг положила малыша на стол и направила на обнаженное тельце сильную струю воды. Крошечный темный младенец лежал на белых досках разделочного стола среди ножей и кишок рядом с акульей головой. Зараженная смертельной болезнью кровь Эвельды, смешавшаяся с кровью Старлинг, единым потоком, столь же соленым, как морская вода, лилась с разделочного стола в сточную канаву. Вокруг разбрызгивателя издевательски сверкала радуга, искрящаяся, яркое знамя над слепым молотом судьбы. На тельце ребенка Старлинг не заметила никаких повреждений. Динамики ревели макареной. В глазах девушки снова и снова возникали яркие вспышки. Они продолжались до тех пор, пока Хар не оттащил фотографа в сторону.